Лундор приближался. Вскоре они уже ехали по полуночным пустым пригородам. Том смотрел на темные окна домов, и ему хотелось поскорее оказаться в каком-нибудь гостиничном номере, чтобы лечь в кровать, укрыться теплым одеялом и сразу же уснуть. Но прежде чем наступил этот долгожданный момент, прошло еще часа два, потому что нужно было еще доехать до ярмарочной площади, распрячь и напоить коней, выполнить целую кучу распоряжений Бринкерхолла, прогуляться с собачками фрау Эльзы, и только потом идти устраиваться в Аврору, большую обшарпанную гостиницу, где размещались артисты. Ce soir.